Гарри не делал этого. Я знаю, что это не он. Почему ты так уверена? О, я знаю, Гарри. Конечно, не сахар, но он никому не собирался наносить вред. Миссис Френч спросила его, есть ли у него оружие. Гарри ответил, что никогда не носил оружие и не будет. Тогда он говорил правду, как и сейчас, когда доказывал, что не убивал ее. Ты сказала полиции об этом? В голосе Уэсли появилась легчайшая дрожь. Доусон не поверил мне. Он знает, что в квартире находились только мы с Гарри, и что если он не убивал ее, то значит, это сделала я. Дурак! — вдруг разозлился Уэсли. Он говорил это серьезно? Нет. Пытался меня запугать, но ему не удалось. Я объяснила, что входная дверь была открыта. Что? Что ты хочешь сказать? Входная дверь была открыта. Когда миссис Уэсли вошла, она забыла ее закрыть. Уэсли неожиданно схватил Джулию за запястье, притянул к себе и пристально посмотрел ей в глаза. «При чем тут дверь? На что ты намекаешь?» Судорожный блеск в его глазах заставил ее похолодеть. «Ответь мне!» «Я только предположила, что кто-то мог застрелить ее из коридора», — проговорила Джулия, пытаясь высвободить свое запястье. «Пожалуйста, пусти, мне больно!» Некоторое время он смотрел на нее, затем отпустил и отвернулся. «Прости меня». «И что Доусон сказал на это?» «Что-то про человека-невидимку». Джулия села. Ноги у нее дрожали. «И что полиция наблюдала за коридором, но там никого не было». «Человек-невидимка». «Мило слышать такое от Доусона». Глаза Уэсли снова лихорадочно заблестели, и вдруг он улыбнулся. «И при этом подразумевается, что ты должна быть полезной. Но ты ведь никого не видела в дверях. Если полиция была там, похоже ли, что кто-то еще сделал это?» «Нет». Джулию озадачила странная перемена в нем. «Думаю, нет». Но уверена, что Гарри не делал этого. Я нахожу твою веру в Глеба весьма трогательной. Но не забывай, он вор и не заслуживает милосердия. У тебя нет доказательств, что он не стрелял в Бланш. Ты же больше его не любишь? Да? Да, я не люблю его, но это не имеет никакого значения. Я просто чувствую, что это не он. Весьма убедительный аргумент. Сомневаюсь, чтобы он сильно впечатлил судью. Ну, посмотрим. «Его повесят?» — спросила Джулия, по-детски широко раскрыв глаза. «Не знаю. Лучше не думать об этом». Уэсли полез в карман за портсигаром, закурил и снова заходил по комнате. «Не думаю, что я вынесу здесь эту ночь. А ты, Джулия?» «Тоже. Пойдем в новую квартиру?» Она вздрогнула от одной мысли, что их отношения начнутся так скоро после всего, что произошло. «Можно я пойду туда одна?» — спросила она. «Мне надо побыть одной». «Абсурд!» — его голос прозвучал резко. «Никто из нас не должен оставаться один этой ночью. Мы должны составить друг другу компанию. Здесь не о чем беспокоиться. Я не трону тебя, если ты об этом. Но если ты собираешься пользоваться квартирой, Джулия, то должна делить ее со мной. Может, ты передумала? Не сказал бы, что стану винить тебя в этом случае. Может, ты не хочешь иметь банковский счет и норковую шубу? Одно слово, и, пожалуйста, делай, что пожелаешь». «Под этим я понимаю, что ты сейчас же уходишь отсюда и забываешь о моем существовании». Джулия посмотрела на него, и ее лицо ожесточилось. «Кажется, ты не помнишь. что дал мне все это ради того, чтобы я молчала».